Близится Рождество, Новый год, и преддверие этих светлых праздников наполняет души трепетным ожиданием добра и света. Наши дети предвкушают подарки, да и взрослые хоть раз в году как бы возвращаются в счастливый мир детства. И всем нам так хочется верить в чудеса. Президента Штальбаума с самого утра идут приготовления к рождественскому празднику. Сам хозяин с женой и приглашенными гостями украшают елку, но детей пока что в эту комнату не допускают. Дети Штальбаума, Фриц и его сестренка Мари, Маша, сидят в спальне, крепко прижавшись друг к другу, и, не смея проронить ни слова, им чудится, будто над ними веют тихие крылья, и издалека доносится прекрасная музыка. Бьет 9 часов. При каждом ударе сова на часах хлопает крыльями. Все готово, и можно звать детей. Thank you. оживление прервалось приездом советника Дроссельмайера, крестного Маши и Фрица. Брат и сестричка всегда с особым нетерпением ждали именно его подарков, потому что они бывали особенно затейливыми. Ведь советник Дроссельмайер слыл великим искусником. Он знал толк в часах и даже умел их делать. А маленький Фриц полагал, что и мышеловку выдумал его крестный. А почему бы в самом деле искусному часовщику не выдумать мышеловку? Вообще, советник Дроссельмайер во многом личность странная и загадочная. Он обладал какой-то магией, благодаря которой сразу ему безропотно подчинялись часы и куклы. Они двигались у него прямо как живые. Часы на стене стали бить полночь. Маша чуть не убежала со страху, увидев, что сова на часах превратилась в Дроссельмайера, который смотрит на нее с насмешливой улыбкой. Комната вдруг озарилась каким-то фантастическим светом, и все вокруг приобрело таинственность. Елка стала расти. Расти и выросла до огромных размеров, а ее украшения стали оживать. В безмолвии ночи Маша услышала, как скребутся мыши, а затем появляются мыши со всех сторон. Между ними и куклами завязывается жестокая битва. Мыши под предводительством своего короля о семи головах в золотых коронах побеждают и начинают пожирать пряничных солдатиков. И тогда доблестный щелкунчик призывает к оружию свою старую гвардию, сам становится во главе своего войска, и беспощадный бой разгорается с новой силой. Thank you. победив мерзкого мышиного короля, Щелкунчик превратился в прекрасного благородного принца и пригласил вдохновившую его на эту рыцарскую отвагу Машу в кондитерское царство, город Конфетенбург. Я полагаю, всякий из вас ни минуты не колеблясь последовал бы за храбрым и добрым Щелкунчиком, а уж Маша-то и подавно, ведь она сразу полюбила его. И сейчас перед вами предстанут все красоты кукольной страны. Здесь бьют фонтаны из лимонада, оранжада, миндального молока, смородинового сока. Здесь плавно течет река розовой воды, вдоль берегов которой находится то карамельный луг, то цукатная роща, то пряничное село, то изюмовые ворота, и кругом конфеты, конфеты, конфеты, конфеты, пряники, марципаны. И посреди всего этого возвышается дворец из леденцов с прозрачными колоннами, где обитает фея Драже и ее свита. Крошечные пастухи и пастушки, такие нежные и белые, будто они из чистого сахара. Здесь также немало заморских диковин и гостей, и все они пожелали предстать перед Машей и Щелкунчиком. Это шоколад, доставленный из Испании, арабский кофе, китайский чай, а завершит сей смотр комический танец матушки Жигонь, прибывшей из Франции вместе со своими многочисленными детьми. Thank you. Ну а теперь хозяйка бала, добрая фея Драже, хочет подарить вам свой танец. Но увидеть его непросто, это смогут только те, кому она прикоснется волшебной палочкой искусства. И вот наступило всеобщее ликование прелестного веселого народца, и радуются все тому, что Маша согласилась с принцем Щелкунчиком разделить трон и царствовать вместе с ним в их сказочной стране, где, если только у тебя есть глаза, ты повсюду увидишь сверкающие чудеса.